Уже после первого допроса я поняла, что дела мои плохи. А потом стало окончательно ясно. Мне очень повезет, если я сумею выбраться из этой передряги. В целом, картина выглядела так. Мой муж был убит тяжелым тупым предметом. Эти казенные фразы сводили меня с ума. В общем, Виктору пробили голову, но удар был нанесен не сзади, а спереди. Вот почему, когда он лежал под балконом, лицо его было залито кровью. Получалась полная неразбериха, для меня, по крайней мере. Во время нашей ссоры, падая, Виктор ударился затылком, а вот потом получил смертельный удар в висок, после чего его зачем-то сбросили с балкона, когда он уже был мертв. Милиции не составило труда выяснить, что убит он был в доме, в нашей гостиной. На ковре обнаружили следы крови, которые пытались смыть. Пока я бегала по улицам, убийца вошел и... Здесь опять и начинались непонятные вещи. Если к моменту появления убийцы Виктор был без сознания, хотя когда я уходила, терять его он явно не спешил. Так вот, если Виктор пребывал без сознания и убийца преспокойно с ним расправился, зачем ему потребовалось сбрасывать тело с балкона, а потом мыть посуду и наводить в гостиной образцовый порядок? Или он пытался выдать убийство за несчастный случай? Довольно наивно, если учесть, что существует судебно-медицинская экспертиза. Если же рюмки и чашки убрал Виктор, а это не в его духе, значит, чувствовал он себя неплохо, и тогда непонятно, как он подпустил к себе убийцу, ничего не заподозрив при этом. Вывод напрашивается сам собой. Убийца – близкий ему человек. Ведь ударили Виктора не сзади, а прямо в висок, следовательно, своего убийцу он хорошо видел. Я продолжала теряться в догадках, а кольцо вокруг меня неумолимо сжималось. Виктор был убит между часом 15 и часом 30, по крайней мере, так мне сказали. В это время я бродила по улицам или стояла на мосту. Алиби у меня не было, зато имелись показания соседей. Я и не подозревала, что вокруг столько наблюдательных граждан и все по ночам бодрствуют. Один из свидетелей утверждал, что видел меня в 12:30, входящей в калитку. При этом, что было особенно опасным для меня, он заметил мужчину, тот направлялся к машине в конце переулка. Патрульный милиционер, которого в ту ночь я даже не заметила, видел, как я покинула дом и направилась в сторону моста, при этом указал точное время – 10:10. Начальник охраны в фирме мужа заявил, что в 15:00 ему позвонил Виктор, просил прислать кого-нибудь из ребят, но неожиданно передумал, ничего не объясняя, следовательно, в это время муж был еще жив. Однако это подозрение с меня не снимало. Мне ничего не стоило, по мнению следователя, вернуться через калитку, выходящую в переулок, и убить мужа. По времени это вполне возможно. Все тот же патрульный, который вслед за мной ехал по улице на машине, вскоре потерял меня из виду. Я утверждала, что бродила по улицам примерно до 2:30, за несколько минут до приезда патрульной машины. Об окровавленном платье молчала, так же, как и о том, что в ту ночь видела труп мужа. Не очень разумно врать следователям, но здравый смысл подсказывал, стоит лишь заикнуться об этом, и мне конец. Отсутствие алиби на момент убийства еще не самое худшее. Прибавьте показания Владимира Павловича о том, что мой муж собирался со дня на день лишить меня всех денег. Плюс к этому показания адвоката. Да, Виктор дважды заговаривал об изменении завещания. На адвоката я зла не держала, в конце концов, так оно, наверное, и было. Владимир Павлович заявил, что за день до своей гибели Виктор был настроен в отношении меня весьма воинственно, а адвокат подтверждал, что накануне Виктор звонил ему и выразил пожелание встретиться. Правда, причину не назвал. Вывод напрашивался сам собой. Поздно вечером, вернувшись из клуба, я поссорилась с мужем, узнала, что денег я не получу, и убила его. Потом сунула труп в багажник машины, позвонила в милицию, причем дважды, разумеется, с целью запутать следствие, и, обеспечив себе шаткое алиби, машину видели выезжающей в переулок, когда я находилась у соседей, попыталась избавиться от трупа с помощью сообщника. Сообщник, конечно, мой любовник. Тут, кстати, и выяснилось, что за 3 дня до этого мой муж наведывался в теннисный клуб и имел несколько доверительных бесед с персоналом. Само собой, следователи тоже доверительно побеседовали с ними. К счастью, те их ничем не порадовали. Однако в свое счастье я не очень-то верила. На багажнике машины обнаружены отпечатки пальцев самого Виктора, двух охранников, а также отпечаток указательного пальца, не идентифицированный на сегодняшний день. Я не сомневалась, что принадлежит он Сергею. Как только в милиции узнают о нашей связи, ловушка захлопнется, мы окажемся в тюрьме по обвинению в предумышленном убийстве. Кто-то очень ловко расставил силки, и я с большим старанием в них запуталась. Только теперь, имея сколько угодно времени для анализа своих поступков, я поняла, какого дурака сваляла. Я скрыла, что обнаружила труп мужа, прибавим к этому тщательно убранную гостиную. Что это, как нежелание уничтожить следы преступления? Положение мое было весьма плачевным и стало бы катастрофическим, узнай следователи о существовании Сергея. Если верить в то, что все тайное при известном желании становится явным, я ожидала развязки со дня на день, а пока изо всех сил старалась не терять присутствие духа и отбивалась как могла. Кое-какие плюсы все-таки были. Прежде всего, младший брат Виктора, Игорь, а вслед за ним близкие друзья, заявили, что деньги меня интересовали мало. Жила я скромно, работу оставила с большой неохотой по настоянию мужа, который утверждал, что после операции ему необходимо постоянное внимание. Само собой, всплыла история трехлетней давности, когда я уехала к родителям и потребовала развода. Никаких денежных претензий я не выдвигала и просила лишь об одном – оставить меня в покое. Причину нашего тогдашнего несостоявшегося развода не называли, зато в один голос твердили, что деньги меня не волновали. Это давнее происшествие очень заинтересовало господ следователей. Мне пришлось ответить на многочисленные вопросы, и я ответила, тем более, что к тому моменту была уверена, эту историю им успела поведать Жанна. Моя версия, как две капли воды, совпадала с версией подруги. 3 года назад, примерно в апреле, мне позвонила женщина и, не называя своего имени, сообщила, что она любовница моего мужа. В тот же вечер я рассказала ему о звонке. Он все категорически отрицал, но звонки не прекращались. Они становились все более настойчивыми. При этом звонившей были известны такие детали, что сомневаться не приходилось. Это действительно любовница мужа. Однако он по-прежнему все отрицал. Ситуация выглядела абсурдно. Вскоре женщина заявила, что ждет ребенка, и это стало последней каплей. Я подала на развод и уехала к родителям. Муж был потрясен. Через 2 дня он оказался в больнице, продолжая категорически отрицать связь с какой-либо женщиной. Разумеется, возникли разговоры, поползли всяческие слухи, а так как его незамужняя секретарша в тот момент действительно ожидала ребенка, то подозрение пало на нее. Виктор, выписавшись из больницы, ее уволил, она как будто не возражала, никаких претензий к нему не предъявляла, а через несколько дней погибла, попав под машину. Связь с ней Виктор по-прежнему отрицал. Звонки неожиданно прекратились, и он смог уговорить меня вернуться. Охрана, домработница, служившая у нас 2 года и уволившаяся за несколько дней до убийства, в один голос твердили, что человек я сдержанный, доброжелательный, жила скромно, никаких скандалов в доме не было, разговоров о деньгах, наследстве и прочего тоже. В общем, мне была дана отменная характеристика. Но следователей это, как видно, не впечатлило. Я сама сказала, что поссорилась с мужем, а во время ссоры и чудо-скромница запросто может стать фурией. Допустим, дело действительно не в деньгах, и убила я его непредумышленно, но мне от этого радости было мало. Моя длительная ночная прогулка выглядела слишком подозрительно, а последующее поведение и того хуже. Среди всех этих бесконечных вопросов, бессонных ночей и лютого страха перед тюрьмой меня поддерживала лишь одна мысль – Сережа пока вне подозрений. Вдруг ему повезет, и он отыщет настоящего убийцу. Моего мужа действительно кто-то убил. Кстати, отчего бы милиции не выяснить, кто? Время шло. Кроме меня, подозреваемых не намечалось. Я понемногу впадала в оцепенение сродни зимней спячки. И точно героиня русской сказки временами твердила, что воля, что неволя, все равно. Но все равно легче не становилось. Одна мысль о том, что придется провести в тюрьме несколько лет, вызывала ужас. А вслед за этим приходила другая мысль о самоубийстве. С ума сводило и то, что я умру, так и не узнав, кого благодарить за все это. Ни я первая, ни я последняя, к сожалению. Когда дела мои стали хуже некуда, мой адвокат, у меня появился адвокат, Валерий Петрович Шерман, адвокат моего мужа, настойчиво заговорил о временном помутнении рассудка, беспамятстве и прочей чепухе. Войдя однажды ко мне, он критически посмотрел на меня, покачал головой и заявил: «Вы плохо выглядите». «Неудивительно», — усмехнулась я. «Когда ожидаешь, что тебя будут судить за убийство, это вряд ли способно радовать. А когда при этом еще знаешь, что не убивала и кто-то...» «Извините, есть новости?» «Есть. Отчаиваться не стоит. В деле наметились очень интересные изменения. Мы...» «Мы?» — перебила я. «Мы», — кивнул Шерман. «Кстати, вам привет от Сергея Гаевского». Должно быть, я побледнела, потому что Шерман торопливо добавил: «Он вам не рассказывал, что мы давние приятели?» «Нет», — покачала я головой. «Выходит, адвокат, о котором говорил Сергей, и есть Шерман? Впрочем, чему удивляться, когда вокруг творится такое?» «Итак, Лилия Романовна, у меня исключительно хорошая новость. У вас есть алиби». «Кто-то видел меня на мосту?» Боясь свалиться в обморок от счастья, спросила я. «На мосту?» Шерман вроде бы удивился. «Нет, на мосту вас никто не видел. Почему вы скрыли, что той ночью заходили в кафе?» «В какое кафе?» – растерялась я. «В «Ласточку», это в двух кварталах от вашего дома. Вы вошли и спросили, который час. Оттого бармен точно запомнил время, было 1:15. Как раз в этот момент ваш муж звонил по телефону, понимаете? Вы прошли в кабинку, по дороге задели бокал с красным вином, и вино вылилось на вашу шубу. Все присутствующие в баре, их было 7, прекрасно помнят эту сцену и в один голос утверждают: женщина была сильно расстроена, плакала, должно быть, именно по этой причине, желая скрыть следы слез, надела очки», — говорила хрипло, то и дело всхлипывая. «После 2 вы покинули бар и направились в сторону своего дома. В 2:10 вас видел таксист, вы попросили довести вас до кондитерской, что он и сделал. Парень вас хорошо запомнил, работы у него в ту ночь было немного, молодая женщина в пиццовой шубе, блондинка, на голове маленькая черная шляпка, зябко ежилась, попросила включить печку, спрятала лицо в воротник и всхлипывала. Возле кондитерской позвонила из автомата, а потом свернула на улицу Володарского, где вы проживаете, уважаемая. Описание всех свидетелей сходятся, одежда, внешность, кстати, на вашей шубе, висевшей в шкафу, следы красного вина. Мы показали свидетелям вашу фотографию, они не сомневаются, что видели именно вас. Вам устроят точную ставку, и алиби подтвердится. А теперь извольте объяснить, с какой стати вы об этом молчали». Есть выражение «как гром среди ясного неба». В тот момент я почувствовала, как этот самый гром ударил мне в затылок. Должно быть, вид у меня был исключительно глупый. Я таращила глаза и силилась прийти в себя. Безуспешно. «Лилия Романовна», — продолжал Шерман, — «я повторяю свой вопрос. Почему вы скрыли, что у вас есть алиби? Зачем надо было рассказывать о нелепом стоянии на мосту и ночной прогулке по улицам, когда вы все это время были в баре, чему есть свидетели?» «Я не была в баре», — с трудом собравшись силами, заявила я. «Что?» — усмехнулся Шерман, а я упрямо повторила. «Ни в каком баре я в ту ночь не была и на такси не ездила». «Час от часу не легче. Чего вы добиваетесь? Вы хоть соображаете, что можете на долгие годы оказаться в тюрьме?» «Валерий Петрович, я не была в баре, я бродила по улицам». «Вы с ума сошли», — перешел он на зловещий шепот. «У нас 8 свидетелей, готовых подтвердить, что в момент убийства вы находились довольно далеко от своего дома. Словом, так, я буду настаивать на психиатрической экспертизе. Вы были взволнованы и вполне могли просто не помнить, где бродили той ночью». Его слова вызвали у меня легкий шок. Допустим, я и в самом деле ничего не помню. Допустим, действительно заходила в этот самый бар и даже вылила вино себе на шубу. А потом каким-то образом начисто об этом забыла. Но как быть с Сергеем? Ведь в тот момент, когда меня подвозил таксист, мы рыскали с ним в переулке, пытаясь найти мое платье. Или это тоже мне приснилось, как и сам Сергей Гаевский? Я попробовала успокоиться. «Валерий Петрович, предположим, я и в самом деле ничего не помню, и я была в баре и ехала в такси. Допустим, я сейчас заявлю, что именно так все и было, А потом выяснится, что это вовсе была не я. Вы понимаете? Я сама себе подпишу приговор. Разве не так? Какой приговор? Скажите мне только одно, в баре и такси были вы? Я совершенно определенно помню, что в ту ночь просто болталась по улицам и никуда не заходила. Валерий Петрович перегнулся ко мне и зло заметил. «Ну так теперь вспомните, что вы были в «Ласточке», раз мы нашли семерых свидетелей. Про таксиста тоже не забудьте». Мне все стало ясно. Сергей любыми средствами старается вытащить меня из тюрьмы. И эти липовые свидетели его рук дело. Невозможно описать, как я разозлилась на него. Вместо того, чтобы попытаться найти настоящего убийцу, он подбивает каких-то людей давать ложные показания в мою пользу. Ничего хорошего от этого вранья я не ждала и твердо стояла на своем. Я гуляла по улицам, никого не встретила, никуда не заходила. Уже на следующий день на помощь были призваны специалисты, и они охотно подтвердили, что частичные провалы в памяти – дело обычное. Мне устроили очную ставку, и 8 человек, 6 мужчин и 2 женщины, опознали во мне девушку, которую видели в ночь убийства. Меня это отнюдь не радовало, скорее наоборот. Свидетели при описании моей внешности в основном налегали на одежду, прическу, цвет волос и очки. Голос у меня был хриплый, а нижняя часть лица скрыта то воротником, то шарфом. Женщины дали точное описание того, что было на мне надето в ту ночь. Шуба, шляпка-таблетка, сапоги на шпильке, не упустили кольцо с бриллиантом и браслет-змейку. Вот это особенно пугало. Кольцо с большим бриллиантом и браслет я терпеть не могла. И за все время своего замужества надевала не больше 5 раз, и то потому, что не хотела обидеть мужа, ибо и кольцо, и браслет были его свадебным подарком. Сергей их точно никогда не видел. Хранились они в шкатулке в моем секретере, запиравшемся на ключ. И каким образом оказались на руке неведомой мне женщины, оставалось лишь гадать. Но доконало меня не это. Оказывается, дамочка забыла в баре перчатку. Кстати, тоже подарок мужа, с моей монограммой. Вторая перчатка нашлась в шкафу в нашем доме в отделении для зонтов. Перчатки, несомненно, были мои, и я брала их с собой, когда отправлялась в теннисный клуб. Выходит, я забыла их в машине Сергея, а он этим обстоятельством воспользовался. Нагромождение подобной лжи не сулило мне ничего хорошего. Я отделывалась фразой «не помню». А вопросы, которые задавал следователь, приняли иное направление. Вскоре стало ясно. Теперь меня подозревают не в совершении убийства, а в соучастии в нем. Пока я бродила по улицам и сидела в кафе, зарабатывая себе алиби, предполагаемый сообщник убил моего мужа, затем вывез его на машине с намерением спрятать труп, но что-то помешало ему осуществить задуманное. Оттого он и бросил машину под мостом. Если Сергей не прекратит валять дурака, то в скором времени окажется в тюрьме. И тут вновь гром среди ясного неба. Меня вызвал следователь. Когда я вошла в кабинет, он поднялся навстречу и с покаянным видом сообщил. «Лилия Романовна, извините нас за причиненные неудобства». При этих словах я едва не расхохоталась. «Мы нашли убийцу вашего мужа». Я с трудом удержалась на ногах. Мне предложили сесть, я села, и тут следователь спросил. «Вы хорошо знали Голицына Даниила Андреевича?» «Кого?» — не сразу поняла я. «Голицын был охранником вашего мужа. По его словам, он даже проживал в вашем доме». «Данила?» — нахмурилась я. «Конечно. Я не знала его фамилии. Да, он жил в нашем доме. Муж, кажется, относился к нему с большой симпатией». «Что вы можете сообщить нам об этом человеке?» Я подумала немного и пожала плечами. «Честно говоря, я его совсем не знаю. Это, кстати, было правдой». «Как же так? Человек живет с вами в одном доме?» «Он постоянно сопровождал моего мужа, а муж не часто днем бывал дома. Приезжал поздно, когда я, как правило, уже спала. Конечно, я виделась с Данилой, но мало обращала на него внимания. Иногда я даже не знала, в доме он или отсутствует». «Не помню, чтобы мы когда-нибудь разговаривали, если не считать обычных фраз. Здравствуйте, до свидания». «Значит, показать что-либо об отношениях между ним и вашим мужем вы не можете». «Показать?» — растерялась я. «Ссоры между ними были?» «Нет, конечно. Какие могут быть ссоры с охранником?» «Всякое в жизни бывает». «А когда вы видели Голицына в последний раз?» «В ночь убийства, я же рассказывала». «Как он себя вел?» «Обыкновенно». «Вы не заметили, может, он нервничал?» «По-моему, Данила вовсе не умеет нервничать. Он на редкость спокойный парень и в тот раз выглядел как обычно. Могу я узнать, почему вы вдруг им заинтересовались?» «У нас есть все основания предполагать, что именно Голицын убил вашего мужа», проницательно глядя на меня, заявил следователь. «Вы с ума сошли!» – не удержалась я. «Данила убил моего мужа? Да с какой стати? Чепуха какая-то! Он работал у мужа лет 5. Да, так кажется. И даже жил в нашем доме». Тут я сообразила, что говорю вещи, заведомо известные, и лишь головой покачала. «Не могу поверить». «Мне понятны ваши чувства». «Однако сегодня Голицын признался в убийстве вашего мужа, подробнейшим образом разъяснив, как он это проделал». Вместо того, чтобы радоваться, что все наконец-то кончилось, я почувствовала беспокойство. Ощущение было такое, что кто-то весьма умело водит меня за нос. «Вы свободны», — сказал следователь, и я точно во сне покинула кабинет.